Собственно, вам когда-либо доводилось испытывать опыт сгоревшей веревки? Это еще одно из иносказаний земледельческого периода, которое может показаться несколько сложным для восприятия в современном мире. Феномен сгоревшей веревки – вещь весьма экстраординарная. Когда мне было 12, на ферме сгорел сарай с инструментами. И когда я вместе с отцом разбирал обуглившиеся остатки, выуживая из них инструменты и металлические предметы, то наткнулся на нечто похожее на сложенную кольцами манильскую веревку, которую мы использовали на ферме для работ вроде валки деревьев. Я был удивлен, что она осталась цела в огне, но когда попытался взять ее в руку, пальцы погрузились в пылевидный пепел без всякого сопротивления. Веревка из манильской пеньки или сизали обладает особенностью выгорать полностью, оставаясь при этом лежать пеплом на том же самом месте, сохраняя видимость целой веревки. В этом смысл образа, использованного Махарши, то, что остается вовсе не веревка, а просто похоже на нее, только видимость веревки, но не она сама. Но подобно всем аналогиям, это также имеет ограниченное применение. В отличие от веревки, которая сгорает и превращается в собственную видимость из пепла, это никогда не существовало. Это была только ошибочная идея. Здесь эстафету перенимает другая традиционная аналогия. Образ витка веревки, ошибочно принимаемый за змею. Первая реакция – страх. Затем, когда становится понятным, что это только виток веревки, а вовсе не змея, все меняется. Но что именно поменялось? Ничего, потому что змеи никогда не было. Это было лишь ложным представлением. Отдельного «я», эго, никогда не существовало, только его идея, ощущение существования индивидуума, которое обернулось заблуждением. Но даже не в нем дело. Оно тоже в конце концов отпадает. Самой видимости никогда не существовало. Всегда, везде есть только неизменное «я», по меньшей мере, таково открывшееся понимание. Именно это имеется в виду, когда постижение или пробуждение называют сдвигом восприятия. Вэй Увэй хорошо сказал об этом. Требуется только трансформация, такая трансформация, которая положит конец самоотождествлению с несуществующим индивидуальным «я». Но я слышал, что Вэй Увэй не был просветленным. И что? С ним в итоге случилась болезнь Альцгеймера. Значит, он не был просветленным. Вот как. Давайте по порядку. Во-первых, был ли Терренс Грей просветлен или нет? Это спорный вопрос. По-моему, в нескольких местах в своих книгах он сам говорит, что не был. Необходимость навешивать на кого-либо ярлык просветленного или непросветленного здесь не к месту. Это базируется на вере в отдельное «я». Если нет отдельных индивидуальных «я», кому пробуждаться? Все, что есть, присутствие. Отделение, различие и сравнение – иллюзии. Был ли тот, кого мы знаем под именем Вэй Увэй, просветлен или нет? Его работы остаются в числе наиболее внятных и бескомпромиссно точных изложений учения, какие только можно найти. Полное понимание и способность точно выражать его не обязательно идут рука об руку. Некоторые из тех, кто пробудился истинно, глубоко, вообще не умеют выразить это. В то время как наилучшим образом это порой удается тем, кто обладает отличной интуитивной хваткой сути учения на интеллектуальном уровне, хотя, возможно, их понимание не настолько глубоко, чтобы полностью исчезло ощущение отдельного «я». Дальше. Всю эту историю с Альцгеймером нужно оставить в покое. Это часть неверного представления о том, что с пробуждением мудрец становится возвышенным или совершенным человеческим существом. болезнь Альцгеймера – физическое заболевание, сказывающееся на организме. Причина его кроется в генетике или в факторах окружающей среды. Поэтому, говоря нашей терминологией, оно относится к запрограммированности и обусловленности этого организма – тела ума. По сути, оно ничем не отличается от всех остальных заболеваний, не отличается от рака Рамана Махарши или Нисаргадаты Махараджа. Поскольку оно действует на физические клетки мозга, результат не очень приятный, но это, тем не менее, остается болезнью организма и частью органической деятельности тела ума. Так называемый мудрец знает, что бы ни возникало, все есть совершенное разворачивание тотальности в сознании. А с каким сновидческим персонажем что происходит, неважно. Организм тела-ум, принадлежащий мудрецу, не обладает никаким особенным иммунитетом, дарованным ему в придачу к пробуждению. Постижение никак не вакцина, ни против болезни Альцгеймера, ни против чего-то еще.